Как отметил Орн, пророк, воскрешающий мертвых, лишь перемещает материю умершего во времени к моменту его жизни. Для человека, свободно шагающего с планеты на планету, время представляется неким частным образованием. Без времени не существует пространства. Орн сотворил Вселенную в виде расширяющегося шара. Таким образом, он принял мой вызов и ответил на мою молитву. Мы продолжаем рассматривать мир сквозь призму известных нам символов. Читаем Вселенную, словно полуослепший старик книгу, водя носом по странице. Из дневника аббата Гальмираха. Развалившись в кресле, директор службы ИО Тайлер Джемини хмуро глядел на посетителя из-за своего огромного письменного стола. Где-то на краю черной полированной столешницы прилепились небольшое голографическое изображение семьи Джемини и переговорное устройство. За его спиной через псевдоокно открывался вид на пирамидальное здание правительственного центра Марака и каскад сбегающих вниз парков и угловатых строений, сверкавших в зеленых лучах полуденного солнца. Глубокие морщины избороздили лоб директора. «Позвольте мне кое-что уточнить, адмирал Стетсон», — произнес он. «Вы утверждаете, что Орн возник в вашем кабинете из ниоткуда?» Стетсон, сутулившись, замер в принявшем форму его тела кресле напротив Джемини. Его глаза находились примерно на уровне стола. Полированная поверхность создавала иллюзию поднимающихся, плещущихся волн зноя. «Именно это я и хотел вам сказать, сэр. Как тот парень с Вессена, энергия пси? Называйте это, как вам больше нравится, сэр». Орн высунулся из ниоткуда, усмехнулся и передал письмо. «Но я абсолютно не вижу в этом ничего смешного», – пробормотал Джемини. Холодные глаза сверлили Стетсона. Стетсон надел маску озабоченности. «Но, сэр, многим сотрудникам моей службы необходима работа, которую вы отобрали у нас». «Я понимаю это», – кивнул Джемини, оценивающе поглядев на Стетсона. «Но я возмущен. Я глубоко возмущен утверждениями, будто бы служба ИО допустила и допускает опасные просчеты». «Как это чуть было не произошло на Гамале, сэр, не говоря уж о гиене и...» «Я не утверждаю, что мы все делали безупречно, адмирал, но данное положение, тем не менее, предельно ясно. Ассамблея проголосовала «за». Службы РУ больше не существует. Окончательно и бесповоротно». «Ничто не бывает окончательным, сэр», — вздохнул Стетсон. «Вы бы... посмотрели еще раз письмо Орна?» «Оно достаточно ясно. Кроме того, я должен сказать, мне показалось довольно странным предложение, чтобы я поверил и... Ну, что-то становится жарковато». Джемини пальцем оттянул воротник. Не изменяя положение тела, Стетсон кивнул, указывая на что-то за левым плечом Джемини. Директор службы обернулся, и глаза его широко раскрылись при виде висящего сзади в воздухе столба пламени. Его передернуло. Внезапно столб задрожал, сворачиваясь в шар диаметром примерно в метр. Джемини вскочил на ноги, опрокидывая кресло, пятясь назад. Жар опалил лицо. «Ну а как теперь?» – поинтересовался Стетсон. Джемини метнулся в сторону, но шар опередил его, отрезая путь к бегству, загоняя его в угол. «Хорошо!» – взвизгнул Джемини. «Я согласен, согласен!» Шар, распавшись искрами, исчез. «Это наглядный метод объяснения», – сказал Стетсон. «Во Вселенной нет такого места, где бы в то или иное время не возник огонь. А это так называемое смещение пространства и времени. Пространство соприкасается с моментом существования огня. Садитесь, сэр. Вряд ли Орн еще раз побеспокоит вас, если вы...» Джемини боком приблизился к креслу, тяжело опустился. Под градом катился по его разгоряченному лицу. Он уставился на Стетсона. «Но ведь вы сказали, что я по-прежнему должен оставаться во главе службы», — хрипло произнес он. Теперь наступила очередь хмуриться Стетсону. «Все это чертова болтовня о топоре и топорище». «Что?» Орн утверждает. «Мы живем во Вселенной, где все закономерно, и даже война имеет возможность...» «Вы ведь читали письмо», — проскрежетал Стетсон. «Мы не имеем права отступать от его указаний». Джемини бросил встревоженный взгляд через левое плечо. «Безусловно». Он кашлянул, откинулся назад, вытягивая вперед руки. «Я должен быть назначен в вашу службу на должность специального заместителя по координации вхождения службы РУ в...» Он помолчал. «В ИО». «Да-да, конечно». Джемини подался вперед и доверительным тоном произнес. «А вы не знаете, где сейчас может находиться Орн?» «Он говорил о своем медовом месяце», — нахмурился Стетсон. «Но...» — Джемини пожал плечами. «Я хочу сказать, с его способностями, я имею в виду пси и все...» Он сообщил, что отправляется в свадебное путешествие, считая это вполне естественным для человека, в жилах которого течет обычная красная кровь.